Глава 10. Никогда не инвестируй в действующее предприятие, пока не узнаешь, как оно действует. Томас Дьюар. Хорошо-то как. Я потянулась, сидя в седле, а потом, не вынимая ног из стремян, прогнулась в пояснице и легла плечами и головой на круп сивки. Поморгала, глядя в голубое небо, покачивающееся в такт движением лошади, а потом закрыла глаза. Едущий справа на бурке Ти хихикнул. «Белль, ты чего?» «Чего-чего? Загораю, греюсь на солнышке. Сплю, наконец. Кто меня сегодня чуть ли не в 5 утра поднял? Что, до 7 поспать не могли?» «Ну, зато свободно выехали из ворот, а потом пошли бы купеческие караваны. Тогда б до сих пор там топтались. Ти, а может, свернем в лес? Поспим немножко? Кстати, как ты относишься к тианским кошкам?» «Кошкам неплохо. А почему к тианским? Это те, у которых морды и лапы черные, а сами белые?» «Ага, догадался. У меня лицо и руки загорели, а все остальное нет. Вот скоро буду похожа на такую», — фыркнула я. Ти примолк. Я осторожно потянулась к его мыслям. «Упс!» В голове эльфа крутилась я в полный рост, темные кисти рук и личика со смеющимися зелеными глазами и белое все остальное, без одежды. Быстро, пока меня не засекли, вынырнула из головы жениха. «Я бы завел тианскую кошку», — мечтательно протянул Ти. «Кошка завелась», — хихикнула про себя я. Потом представила себе гибрид кошки, дракона и единорога и хихикнула еще раз. Потом огнедышащую кошку, грозу мышей, и чуть не свалилась от смеха с крупа сивки. Ти недоуменно покосился на меня, заглянул в мои мысли и тоже захохотал. «Белль, вечно у тебя в голове тролль знает что!» Я хотела съязвить в ответ, что кошка с драконьими крыльями и лошадиной гривой всяко лучше голых девиц, но сообразила, что тогда он узнает, что я рылась у него в мозгах. Лучше промолчу, а попозже, если получится, загляну к нему в голову снова. «Ти, ты давно не учил меня никакой новой магии?» Тиану, покачиваясь в седле, погрузился в раздумье. Потом запрокинул лицо к небу, где в вышине кружила пара ястребов. Синие глаза блеснули. «Знаешь, есть мысль. Заклинание не новое, но тебе понравится. Все равно на дорогу ты не смотришь. Слушаешь?» Я поморгала глазами в знак того, что внемлю эльфийской мудрости. «Для начала раскидываешь сеть. Во-первых, потренируйся настраивать ее чувствительность и определять, кого именно ты чувствуешь. Но это можно позже. А сейчас, видишь, ястреба в небе? Потянись к нему драконьей магией и представь, что смотришь его глазами. Только не вздумай пытаться махать крыльями. Ты не птица, летать не умеешь, упадешь. И еще, дотянись до него не взглядом, а через сеть. Сейчас закрой глаза и попробуй». На словах задание казалось понятным. Я зажмурилась и раскинула сеть. Вот очень яркие двойные точки. В центре это мы с Ти верхами. А вот над нами 2 зеленоватых огонька. Выписывают плавные дуги. Тянусь к правому. Промахиваюсь. Гм. Вот и первый вывод. Сетку стоит делать трехмерной, чтобы не нашаривать цель наугад, а как, вспомнив, как конструировала объемные управляющие сферы. Кивнула, подойдет. Засекла точное расположение птицы и послала тонкий нить-лучик ей в голову. Ястреб вильнул в сторону, потом выровнялся. Значит, я хочу смотреть. Смотреть. Передо мной появилась странная, туманная пока какая-то выцвевшая картина. Вроде бы лес, нитка дороги внизу. Я так удивилась, что потеряла контакт. Ну ничего, принцип я поняла. С третьей попытки получилось угнездиться незаметным пассажиром в голове охотящейся птицы. Это был не настоящий полет, не как на драконе и даже не левитация. Передо мной просто плыла панорама, которую видел ястреб. Но я была очарована. А какие возможности для разведки? Вот если б он еще летел туда, куда надо. Только я начала внушать ястребу непреодолимое желание снизиться и клюнуть в темечко Ти, как услышала. «Бель, очнись! Купеческий обоз едет навстречу. Приходи в себя, а то подумают, что я таким извращенным способом труп везу». «Ага», поджаривая на солнышке. «Вдруг снова оживет от сугрева?» Рассмеялась, отпуская ястреба я. Наконец, ближе к обеду, мы свернули с дороги в зеленеющий лиственный лес и, проехав немного, остановились на поляне. Лошадей расседлали, обтерли и пустили пастись. Ти зажег небольшой огонь, чтобы заварить в котелке тайру, а я занялась изготовлением бутербродов. На то, чтобы покромсать бывшим любимым кинжалом повелителя хлеб и ветчину, моих кулинарных талантов хватало. Кто-то сказал, что кухарки могут управлять государством. Обманул. Впрочем, и принцессы тоже не кашеварят по наитию. И тому, и другому надо учиться. Мысли плыли дальше. Было у меня несколько идей, которые я собиралась обсудить с Ти, как только поедим. «Ти!» Лениво отозвался лежащий на солнышке эльф. «Вот гад! Разделся до бриджей. Почему парням можно, а девушки должны ходить в любую жару, закутанные чуть ли не до бровей? Благородным девам до свадьбы! Ага, можно подумать, после свадьбы будет можно!» «Да ничего подобного! Можно будет только тогда, когда разрешишь себе что-то сама, а потом докажешь окружающим право поступать так, как тебе нравится!» Я задумалась. «Интересно, а под пологом невидимости можно загорать?» «Наверное, нет, а жаль. А то бы я разделась». В голове вспыхнула картина меня, подсмотренная у Ти. «А почему невидимость — это сфера или купол? Кто сказал, что нужно только так?» Через минуту я прикрыла лошадей силовым куполом, чтобы никто не польстился на бесхозных коняшек, а нас, Ти, заключила поднимающийся на 8 локтей от земли цилиндр невидимости. И, расстелив на земле одеяло, плюхнулась на живот. Ти удивленно покосился на меня. «А что, тебе загорать можно, а мне нет? Несправедливо!» Перекинула волосы вперед и, лежа, извиваясь как змея, стянула через голову тунику. Глаза Ти медленно округлялись. «А кто скажет, что спина — это неприлично?» Сделала паузу. А потом добила эльфа. «Не будь тебя рядом, я бы бриджи сняла!» «Хулиганка!» — отреагировал жених. Подумал и улегся на одеяло рядом со мной. «А если он надеется призвать меня к порядку после свадьбы?» «Так не на то напал!» «Ти, если ты будешь меня разглядывать, как будто в первый раз видишь, то не узнаешь, о чем я хотела с тобой поговорить». «О чем?» Палец Ти вычерчивал что-то загадочное на моей спине, отвлекая от того, что я хотела обсудить. «Шугануть или пусть рисует?» «Решила, что пусть. Приятно же». Не так часто норовистый эльф хоть в чем-то шел сам мне навстречу. «Ти, нам нужны еще 2 личины и 2 легенды. Наемники вхожи отнюдь не везде. К представителям знати, пусть бедным и неизвестным, отнесутся лучше. И узнать нужные вещи часто легче, когда приглашают за господский стол, а не за общий на кухне. Согласен?» «Согласен. Вытаскиваем из сундука кузенов Терсвон?» «Свон? Хорошо. Только какие из нас кузены? Сам подумай». «Ладно, я Тиандр Терсвон. Ты моя жена. Белизандра Терсвон. В девичестве Тертарпа. На 1/4 эльфийка. Недалеко от границы Мериндиэля проживают тарпы, на редкость плодовитое семейство с чрезвычайно запутанными родственными связями. Что с внешностью?» «Пойдет та же самая. Симпатично, но обычно. И без особых примет. Пусть тебе будет лет 25-27, чтобы уж совсем юнцом не смотрелся, а мне 18. А едем мы по делам насчет наследства от двоюродной тети Андры Терсвон, умершей в Галарене. Ага?» Ти кивнул. «Если признать и в Тиандре часть эльфийской крови, то это объяснит запах магии от нас для тех, кто способен его распознать». Я замялась. Тема, которую собиралась поднять, казалась немного скользкой. Я чуть ли не впервые собиралась покритиковать моего жениха. Ти, я знаю, ты научил меня защищаться магией настолько хорошо, насколько умеешь сам, но, похоже, этого недостаточно. Повернула голову к Тиану, подперев подбородок кулаком. Тот уставился на меня, ожидая продолжения. Я сейчас перечислю факты с минимальными комментариями, хорошо? Во-первых, летучие мыши легко раскусили нашу невидимость. Значит, нас может засечь кто-то еще. Во-вторых, мы сами не разглядели Шона и Ара, хотя были настороже. В-третьих, щиты не защищают от молний. В-четвертых, помнишь, как ты снес нос тому наглому дракону? Я подумала, ведь, наверное, с нами тоже можно провернуть что-то похожее. Например, наложить драконий щит и дополнительное заклинание на кинжал и метнуть. В момент удара два драконьих щита нейтрализуют друг друга, а тут срабатывает дополнительное заклинание. Понимаешь? По мере того, как я говорила, брови Тиану медленно ползли куда-то к линии волос. Выражение задумчивого лица казалось каким угодно, но несчастливым. Да, Шон поработал. Чувствуется систематический научный подход. Не совсем понятно, то ли прокомментировал, то ли выругался эльф. «Самое плохое, что ты во всем права». «Это ничего», — жизнерадостно откликнулась я. «Я уже кое-что придумала насчет двух последних пунктов. Да и по второму у меня смутная идея есть». «Ну-ка, давай, рассказывай». «Ага, только отвернись, а то сейчас у меня спина сгорит». «Ну вот, а я подумала, у тебя демонстрация независимости», — протянул Тиану, обводя меня пристальным взглядом из-под длинных ресниц. «Ти, если я устрою демонстрацию независимости или чего другого, мало тебе не покажется». «Я предупредила. Поворачиваюсь». Жених нехотя сел ко мне спиной, обняв колени, и встряхнул головой. Водопад светлых прядей, натронутый загаром золотистой кожи, вверг меня на минуту в ступор, заставив облизнуть губы. Тиану хмыкнул. «Вот гад, это он специально, мне в отместку». Я уставилась на спину прекрасного эльфа, представив накинутый на нее элегантный жилет изо льда. «Ой, как он заорал! Кстати, что же такое этот брых вызгатый?» Ти попробовал отомстить, но я была готова, расширив свой щит так, чтобы под ним осталась воздушная прослойка, и только подняла бровь, когда сотворенные им ледышки осыпались с меня на землю с легким звоном. «Итак, про молнию», — невозмутимо продолжала я. «Помнишь, как нас с Аром било током? Я тогда поняла, что для того, чтобы не стукнуло разрядом, надо заземлиться. А для этого можно использовать либо любой металл, либо воду с примесями. Интересно, можно ли сделать незаметную сетку из подсоленой воды поверх щита, пара нитей которых бы всегда касалась земли? Давай попробуем». «Сделать-то мы сетку сделали». Вот только смотрелось и ощущалось это странновато. А уж когда прихотливое плетение вокруг тела начинало искрить голубоватыми разрядами молний, которые мы для пробы пускали друг друга, зрелище было вовсе не для слабонервных. Решили, что накидывать такое на себя можно только в экстремальной ситуации, например, посреди чистого поля в грозу с молниями. Или, если хочешь, кого-то напугать до заикания. Но все же зафиксировали сделанное так, чтобы водогромоотвод вызывался одной мыслью. Я решила поэкспериментировать потом с разными металлами. Может быть, медная или серебряная сеточка будут не так заметны? Золотая же смотрелась неплохо. А вот мое решение проблемы с пробиванием щитов Тиану очень понравилось. Я предложила ставить двойной щит, первый на расстоянии ногтя от второго. Так, чтобы они меняли форму синхронно. Ти наложил на свой меч заклинание, как на дуэли с драконом, и резанул себя по запястью. Бить меня он отказался наотрез. Прошибить бутерброд из щитов не удалось, несмотря на честные старания эльфа отчекрыжить себе руку. Если сделать несколько щитов, которые гасили бы удар, как подвеска кареты, задумалась я, тогда можно без левитации падать с большой высоты. И тут же поделилась этой идеей с Ти. Он обдумал и одобрил. «А что ты придумала с невидимостью?» Я подумала, что в первой проблеме, летучих мышах, заключен ответ на вторую. Если мыши видят сквозь покров невидимости, значит, надо научиться смотреть, как они. Мыши пищат, а потом смотрят ушами. Мы так сможем? Лучше буду пищать, чем садиться, кому попало на колени. Пожала плечами я. Как найдем колонию мышей, предлагаю задержаться и, как сегодня с ястребами, посмотреть, как они ориентируются и как мы выглядим в их глазах. Вы с Шоном похожи. Оба психи! — хихикнул Ти. — Выходи за него замуж, будете, взявшись за руки, бродить по луне. — А вот и выйду, — обиделась я. — Буду с его вороном в шахматы играть. И передала Ти картину черного ворона и белой кобылы, сидящих за шахматной доской на луне. — Говорю же, ненормальные! — засмеялся Ти. — Совсем ты меня не любишь! — надула губы я. — Готов на луну отправить, лишь бы подальше. — Белль! Я тебя очень-очень люблю, и могу только надеяться, что ты меня любишь так же. Смеха в голосе Ти уже совсем не было. Ти, встав на колени, я прижалась к спине Тиану, обвив его руками и уткнувшись носом в волосы. Белль, подъем. За 3 дня в городе ты ни разу не тренировалась с мечом. Эльф схватил мои кисти рук, резко встал, вздернув на ноги и меня. Ну вот, он издевается, да? Когда мы снова выехали на расчерченную косыми тенями от растущих на обочине деревьев дорогу, солнце уже клонилось к западу, а на небе стали собираться облака, обещающие ночной дождь. Я набегалась и набрыгалась до упада, назагоралась до зеленых гоблинов в глазах так, что голова слегка кружилась и меня клонило в сон. «Надеюсь, сегодня ничего не случится», — хлопая, как сова глазами, сообщила я Тиану. Ни разбойников, ни девиц в беде. Может же для разнообразия хоть один день пройти нормально. Через пару часов мы доехали до боковой дороги со скособоченным деревянным указателем «Большие брыли. 1 лига». И решили, что в этих брылях можно и поискать ночлег. Ухабистая, но сухая дорога, свернув всего пару раз, вывела нас к пригорку с 2 десятками покосившихся домишек. Все были примерно 1 размера. Постоялого двора в брылях не водилось, не повезло. Ти договорился с тощим неприветливым мужиком о ночевке на полупустом сеновале за несколько медных монет. В эту же сумму входило то, что наши Сивка и Бурка постоят под навесом, жуя все то же сено. Деньги наш радушный хозяин потребовал вперед. Мы расседлали лошадей, приготовили еду. В этот раз я занималась Тайрой, а бутерброды готовил Ти. Аккуратно отрезанные ровные ломти хлеба в ноготь толщиной жених обжарил до золотистой корочки на драконьем огне. Хлеб стал снова мягким и пах, как свежеиспеченный. Потом намазал куски острым соусом из баночки, положил несколько веточек свежей зелени. На них тонкий ломтик сыра и уже сверху мясо, на которое снова капнул соус. Поужинать мы решили наверху, чтобы не чихать от сена, и по приставной лестнице вылезли на выгоревшую до светло-серого цвета дощатую крышу сарая. Сняв сапоги, уселись на краю. Я осмотрелась. Что-то мне в этой деревне казалось неправильным. Ти вернул меня к действительности, проведя под носом пряно пахнущим мясом. Я выхватила бутерброд из его рук. Во дворце меня так не кормили. Закрыв в экстазе глаза, вгрызлась во вкуснятину. Эльф протянул мне флягу с Тайрой. Запить. «Ти, если ты на мне не женишься, найму тебя поваром. А если ты за меня не пойдешь, я тебя в кухарки не возьму. Вот скажи, почему у деревни такой унылый вид?» Я ткнула недогрызанным бутербродом в линию горизонта. «Потому что половина полей не распахана. Ограды повалились, дома покосились. И по весеннему времени молодежи положено за околицей песни петь да хороводы водить. А тут, как на погосте, тихо. У гномьих гор после войны таких деревенек было полно, но тут-то орков не было. Может, болезнь какая зимой прошла?» Я никак не могла уснуть, меня знобило. Лежала рядом с Ти и тряслась мелкой дрожью. «Что за ерунда такая? Я же почти никогда не болела. Драконья кровь давала иммунитет к большинству известных хворей и болячек. Уже засыпающий эльф повернулся ко мне, обнял руками, чтобы согреть, и притянул к себе. Когда он коснулся спины, я дернулась. Ти мигом проснулся и сел рядом. Прикоснулся к моему лбу рукой, потом узкая ладонь скользнула по шее, в вырез туники. «Бель, ты горячая!» «Сгорела! Сколько раз в жизни ты загорала?» «Загорала? Сегодня и...» Я задумалась. «Сегодня в первый раз. Во дворце не позагораешь. Снимай тунику!» Вздохнул жених и полез в свою сумку за очередной полезной склянкой. Через минуту я лежала на животе, а он бережно втирал в пострадавшую спину прохладную жидкость, пахнущую свежескошенной травой. И это было удивительно приятно. Так же приятно, как в тот раз, когда он делал мне массаж. Может, завтра еще позагорать? Бель, никаких еще. Мы и так поздно спохватились. Не удивляйся, если будешь чесаться и облизать. Сейчас дамажу, подними щит так, чтобы ткань не касалась тела. Тогда к утру станет легче. Вот облизишь, как линялая змея, будет тебе урок. Облезлая принцесса синовала. Тот Арден с его специфическим чувством юмора повеселится. Ти, полечи меня магией, а? Не хочу чесаться и шелушиться. Ладно, но устроишь еще раз стриптиз на лужайке, помогать не буду. Не желая выслушивать в 101-й раз уже висящее в воздухе продолжение триады про благородных девиц до свадьбы, перебила жениха. Ти, а дракон сразу появляется большим или растет? А если растет, то при этом линяет или нет? Так, судя по вопросам, с тобой уже все в порядке, усмехнулся жених, но потом смилостивился. Шторм не линял, но твоя нара, думаю, способная не на такое. Я в вас верю. Ти снова улегся на бок и притянул меня к груди, щекоча дыханием позади шею и прикрыв рукой, как оберегающим крылом. Я вцепилась в эту теплую руку, переплела свои пальцы с его и уплыла в сон. Ну вот, что за дела, а? Четвертый день подряд не дают выспаться. От шума, который доносился с улицы, проснулся бы и гном на медне, упившийся горной слезой 90-градусной крепости. И проснулся бы он очень злым. Ну вот как я сейчас. Ну что, накинуть полог тишины и спать дальше? Или все же пойти и выяснить, кто там с утра пораньше глотку дерет? Бель, донеслась до меня мысль Тиану. Похоже, мне не стоило учить тебя лазить по головам всех встречных и поперечных. С некоторых пор твои мысли, особенно по утрам, отличаются несвойственной принцессам красочностью и яркостью метафор. Ага, фыркнула я. А дяде Гвидо я объясню, что это меня в монастыре научили. И не забудь, что вклад в мое знание тролльего языка внес ты лично. Эльф засмеялся. Ну чего, встаем? Похоже, большие брыли осчастливила визитом полномочная делегация местного лорда. Давай выйдем сами, пока нас не отрыли из сена. Сейчас мы терсвоны, да? Наскоро привели себя в порядок. По щелчку воспроизвели на еще не проснувшихся головах самые простые из дворцовых причесок, потом разгладили одежду. Я, с сожалением, поверх удобных штанов нацепила положенную Белизандре по статусу юбку амазонки. Наконец, задрав носы, с оседланными лошадьми в поводу, мы под руку выплыли из сарая. Ор немедленно смолк, потому как все, принимавшие участие в скандале, открыли рты и уставились на нас. Тощий мужик, владелец сеновала, судя по всему, оказался старостой деревни. Теперь он смотрел на таких незрачных вчера путников, и в его мозгу поколотилась мысль. Продешевил, мало стряс за постой. Остальными оказались сборщики налогов. Средних лет лысый дядька с квадратной челюстью и холодными глазами, на гнедом жеребце полукровки, явно начальник, и шестеро стражников. Пятеро верхами и один нагруженной телеге. В повозке трепыхались спутанные куры, пара овец и большая свинья. А на задке под присмотром стражи сидели двое крестьян с завязанными руками и мрачными взглядами. На обочине, подвывая и глотая слезы, рыдала пара молодых баб. За подол одной цеплялся детенок лет трех. «Ти!» — послала мысль я. «Что тут происходит? Почему забирают людей? Рабства в империи нет. Получается, они чем-то провинились? И почему налоги собирают весной? Обычно же это происходит по осени, после сбора и продажи урожая. Давай пошарим по головам, надо бы разобраться». «А вы, тролль, побери, кто такие?» — выставил челюсть. «Вперед, начальник!» Ти, прекрасно разбиравшийся, с кем и как надо себя вести, высокомерно поднял бровь и сделал шаг вперед. «А кто, — спрашивает?» «Вы находитесь во владениях семьи Тергалан. Я, главный управляющий, и имею право получить ответ. Что вы делаете здесь?» «Мы с женой путешествуем по делам, которые вас никак не касаются. Вчера моя леди почувствовала себя плохо, и мы свернули с дороги в надежде найти ночлег. Нас сбило с толку название «Большие брыли». Слово «большие» Ти произнес с нажимом и абсолютно издевательским тоном. Но вместо трактира тут мы нашли только эти...» Муж брезгливо сморщил нос. «Недоразвалины. В здешних краях такое и впрямь именуется деревней. Большой деревней». Управляющий побагровел и одновременно стушевался. Ти продолжил. «Кстати, я встречал на войне одного Тергалана, лорда Нирда. Не его ли это земли?» «Его вдовы», — неохотно подтвердил лысый. «Тогда покажите нам дорогу, любезный. Мы хотели бы заехать, засвидетельствовать почтение вдове моего боевого соратника». Тон Тиану был властен и не допускал даже мысли о неповиновении. «Отсюда мы возвращаемся в замок. Можете ехать с нами». Разговор закончился. Я заметила, что Ти так и не потрудился представить нас управляющему. Видно, тот сильно ему не понравился.